Третье. Очнулся он от того, что захлебнулся. Рывком он поднял голову, пытаясь понять, где он и что случилось. В лодке по-прежнему было светло и тихо. Он лежал рядом с командиром, лицом вниз, в небольшой луже, заливавшей палубу центрального поста. Командирские часы на руке показывали 21:50. Значит, он только что упал. И откуда появилась вода, было непонятно. Он встал и с удивлением почувствовал, что силы его прибавились. Видимо, так помог воздух, которым ему только что удалось подышать. Но открывать люк вновь было опасно. Раз в лодке была вода, значит, рубка не вышла целиком над поверхностью бухты. Он в раздумье обвел глазами центральный пост, соображая, что же могло произойти. Тут на глаза ему попались часы на переборке у глубомера. Они показывали 00:08. Это значило, что командирские часы разбились, и что он пролежал без сознания больше 2 часов. И все это время лодка дрейфовала в бухте, с ней могло произойти что угодно, раз вода выступила из трюма на настил палубы. Он пошел осматривать отсек и понял, откуда появилась вода. Тот, кого он связал полотенцем, сумел освободиться от него, все-таки отдраить носовой люк. Но, по счастью, он только ослабил задрайки. У него или не хватило сил открыть люк, или вода, полившаяся в щель, привела его на момент в чувство, и он понял, что делает что-то не то. Однако этой щели оказалось достаточно, чтобы вода, покрывавшая над люком верхнюю палубу лодки, всплывшей только рубкой, уже залила трюм. Поняв, что очнулся как раз вовремя, старшина тотчас довернул задрайки носового люка, вернулся в центральный пост, пустил водоотливные помпы, только после этого решился открыть рубочный люк. Воздух снова ударил его по голове, как молотком, но на этот раз он сразу же перевесился через комингс люка и удержался на трапе. Комингс ограждения отверстия люка, колодцы и тому подобного в палубе судна, препятствующие стоку воды с палубы внутрь судна. Скоро он пришел в себя и поднялся на мостик. Торжественно и величаво стояло над бухтой звездное чистое небо. Вспыхивающее на горизонте кольцо орудийных залпов осеняло мужественный, израненный город огненным венцом славы. Шумели волны, разбиваясь о близкий берег. Свежий морской ветер бил в лицо, выдувая из легких ядовитые пары бензина. Старшина стоял, наслаждаясь ветром, воздухом и возвращенной жизнью. Он стоял, смотрел в звездное небо и слушал глухой рокот волн и залпов. Но лодка снова напомнила ему о том, что по-прежнему он остается единственным человеком, от которого зависит ее судьба и судьба заключенных в ней беспомощных, одурманенных людей. Она приподнялась на волне и ударила носом о грунт. Тогда он перегнулся через обвес рубки, парусиновый занавес для защиты от ветра и брызг, вгляделся во тьму и понял, что за эти 2 часа лодку поднесло к берегу и, очевидно, посадило носом на камни. И опять следовало действовать, и действовать немедленно. Нужно было сняться с камней и уйти в море, пока еще темно, пока не появились над бухтой фашистские самолеты. Он быстро спустился вниз, включил вентилятор и с трудом вытащил командира на мостик. На воздухе тот очнулся. Но так же, как недавно старшина, он сидел на мостике, вдыхая свежий воздух, еще не понимая, где он и что надо делать. Старшина оставила его приходить в себя и вынес наверх еще одного человека, без которого лодка не могла дать ход, и электрика, одного из 3, намеченных им для всплытия. Наконец они смогли действовать. Командир приказал продуть главный балласт, чтобы лодка, окончательно всплыв, снялась с камней. Электрик, все еще пошатываясь, прошел в корму к своей станции, старшина к своему трюмному посту. Он открыл клапаны, и глубометр пополз вверх. К Когда он показал ноль, старшина доложил наверх, что балласт продут, и командир дал телеграфам полный назад, чтобы отвести лодку от камней. Моторы зажужжали, но лодка почему-то пошла вперед и вновь села на камни. Командир дал стоп и крикнул вниз старшине, чтобы тот узнал, почему неверно дан ход. Электрик стоял у рубильников и с напряженным и сосредоточенным вниманием смотрел на телеграф, ожидая приказаний. — Тебе какой ход был приказан? — спросил его старшина. — Передний, — ответил тот, — полной мощностью обывало. — Ты что, не очнулся? — Задний был дан, — сердито сказал старшина. — Да я видел, что телеграф врет, — сказал электрик спокойно. — Как же командир мог задний давать? Сзади же у нас фашисты, мы только что вперед можем идти, в море. Он это сказал с полным убеждением, и старшина понял, что тот все еще во власти бензинного бреда. Заменить электрика у станции было неким, а ждать, когда к нему вернется сознание полностью, было нельзя. Тогда старшина прошел на мостик и сказал капитан-лейтенанту, что у электрика в голове шарики вертятся не в ту сторону, но что хода давать можно, он будет сам стоять рядом с электриком и посматривать, чтобы тот больше не чудил. Лодка вновь попыталась сняться. Ошибка электрика поставила ее в худшее положение. Главный балласт был продут полностью, и уменьшить ее осадку теперь уж было нечем. От рывка вперед она плотно засела в камнях. Время не терпело. Рассвет приближался. Лодка рвалась назад, пока не разрядились аккумуляторы. Но за это время воздух, гулявший внутри лодки, и вентиляция сделали свое дело. Краснофлотцы приходили в себя. Первыми очнулись те упорные подводники, которые потеряли сознание последними. За ними, один за другим, вставали остальные, и скоро во всех отсеках началось движение и забила жизнь. Мотористы стали к дизелям, электрики спустились в трюм к аккумуляторам, готовя их к зарядке. Держась за голову и шатаясь, прошел в центральный пост боцман. У колонки вертикального руля встал рулевой. Что-то зашипело на камбузе. И впервые за долгие часы подводники вспомнили, что кроме необходимости дышать, человеку нужно еще и есть. Среди этого множества людей, вернувших себе способность чувствовать, думать и действовать, совершенно затерялся тот, кто вернул им эту способность. Сперва он что-то делал, помогал другим, но постепенно все больше и больше людей появлялось у механизмов. И он чувствовал, будто с него сваливается одна забота за другой. И когда, наконец, даже у трюмного поста появился краснофлотец, тот, кого он когда-то, казалось, так давно пытался разбудить, и официально по уставу просил разрешения встать на вахту, старшина понял, что теперь можно поспать, и он заснул. У самых дизелей так крепко, что даже не слышал, как они загрохотали частыми взрывами. Лодка снова дала задний ход, на этот раз дизелями, и винты полными оборотами стащили ее с камней. Она развернулась и пошла к выходу из бухты. Дизеля стучали и гремели, но это не могло разбудить старшину. Когда же лодка повернула, и ветер стал забивать через люк отработанные газы дизелей, старшина проснулся. Он потянул носом, выругался и не в силах слышать запах, хоть в какой-нибудь мере напоминающий тот, который долгие 16 часов валил его с ног, решительно вышел на мостик и просил разрешения у командира остаться. Тот узнал в темноте его голос и молча нашел его руку. Долго, без слов, командир сжал ее крепким пожатием, потом вдруг притянул старшину к себе и обнял. Они поцеловались мужским, строгим, клятвенным поцелуем, связывающим военных людей до смерти или победы. Еще долго они стояли молча, слушая, как гудит и рокочет ожившая лодка, и подставляли лица свежему вольному ветру. Черное море окружало лодку тьмой и вздыхающими волнами, оберегая ее от врагов. Потом старшина смущенно сказала: «Конечно, все хорошо получилось, товарищ капитан-лейтенант, только неприятность одна все же есть». — Кончились неприятности, старшина, — сказал командир весело. — Кончились? — Да уж и не знаю, — ответил старшина и неловко протянул ему часы. Часики ваши, надо думать, не починить. Стоят. 1942 год.